Поглядев туда, где воздвигся высокий фарад, бурая, безлесная громада за рекой, зорким эльфийским взглядом различил Маблунг на крутом западном берегу террасы Нарготронда и крохотную черную точку в стене холмов, разверстые врата Филагунда. Ни звука не слышал он и не видел ни следа врага. Ничто не выдавало присутствия дракона, кроме как выжженное пятно в круг врат. Там, где Глаурунг дохнул пламенем в день разорения города, все было тихо под тусклым солнцем. Засим Маблунг, верный своему слову, повелел 10 всадникам охранять Морвен и Ниенор на вершине холма и не трогаться с места до его возвращения, разве что возникнет серьезная опасность. А в таком случае конникам следовало поместить Морвен и Ниенор в середину отряда и скакать как можно быстрее на восток, в сторону Дориата, выслав вперед гонца с известиями и с просьбой о помощи. И забрал Маблунг с собою оставшихся 20 воинов. Осторожно спустились они вниз по холму, а затем, оказавшись в полях на западе, где деревьев росло немного, рассыпались по равнине, и каждый, крадучись, двинулся своим путем, отважно бросая вызов опасности к берегам Нарога. Сам же Маблунг прошел посередине прямиком к мосту и, приблизившись, обнаружил, что мост обрушен, и река разбушевалась в глубоком каменном русле после пролившихся далеко на севере дождей. И ревет, и вскипает пеной среди низвергнутых камней. Там-то и затаился Глаурунг. В тени обширной галереи, уводящей вглубь от разрушенных врат. Давным-давно прознал он про лазутчиков Тингала, хотя мало чьи глаза в Средиземье приметили бы их. Однако ж его смертоносный взгляд был острее Орлиного и далеко уступала ему даже эльфийская зоркость. Воистину знал дракон и об оставшихся на голой вершине кургана Амон-Этир. И вот, пока Маблунг осторожно пробирался между валунами, высматривая, не удастся ли переправиться через бурную реку по обрушенным камням моста, Глаурунг внезапно явился наружу в жарком сполохе огня и сполз в воду. В сей же миг с громким шипением заклубились громадные облака зловонных испарений, и Маблунга и его соратников, укрывшихся неподалеку, захлестнули слепящее марево и гнусный смрад, и большинство их бежало наугад в направлении дозорного холма. Но пока Глаурунг переползал через Нарог, Маблунг отошел чуть дальше и залег за камнем. И там и остался, ибо казалось ему, что не выполнил он еще поручение. Теперь он и в самом деле узнал доподлинно, что Глаурунг поселился в Нарготронде. Однако велено ему было выяснить правду об участи сына Хурина, ежели удастся. И, будучи отважен сердцем, Задумал он перебраться через реку, как только скроется Глаурунг, и обыскать чертоги Фелагунда. Полагал он, что для безопасности Марвен и Ниенор сделано все, что только можно. Появление Глаурунга не останется незамеченным, и уже сейчас всадники, конечно же, во весь опор мчатся к Дариату. Между тем Глаурунг смутной громадой в тумане прополз мимо Маблунга. Двигался он быстро, ибо могуч был змей, и притом проворен и гибок. А Маблунг с превеликой опасностью для жизни переправился вброд через Нарак. Часовые же на вершине холма Амон и Тир заметили приближение дракона и преисполнились страха. В сей же миг повелели они Марвен и Ниенор, не споря, садиться на коней, и приготовились уже бежать на восток, как было им приказано. Но пока спускались они с холма на равнину, недобрый ветер принес к ним клубы испарений и вонь, для лошадей нестерпимую. И вот, ослепшие в тумане и обезумевшие от ужаса среди драконьего смрада, кони понесли. Мчались они стремглав в рассыпную, не разбирая дороги. Стражи наталкивались на деревья и расшибались едва ли не до смерти, либо тщетно искали друг друга. Ржание коней и крики седоков достигли слуха Глаурунга, и остался он весьма доволен. Один из эльфийских всадников, пытаясь справиться с конем в густом тумане, заметил вдруг, как мимо пронеслась владычица Марвен, серым призраком на обезумевшем скакуне. Но она исчезла в мареве, взывая Ниенор, и более ее не видели. Когда слепой ужас овладел всадниками, конь Ниенор, что мчался, не разбирая дороги, споткнулся и сбросил всадницу. Рухнула она на мягкую траву и ничуть не пострадала, а, поднявшись на ноги, обнаружила, что затеряна в тумане одна денешенька. Ни коня, ни спутника. Но сердце ее не дрогнуло. И задумалась она, и решила, что нет смысла идти на крики, ибо голоса звучали со всех сторон. Однако все слабее и слабее. Разумнее показалось ей пробираться к холму. Туда всенепременно вернется Маблунг, прежде чем отправиться в обратный путь, хотя бы для того только, чтобы удостовериться, никого из отряда на вершине не осталось. Так, идя наугад, отыскала она Амон и Тир потому, как повышалась земля под ее ногами. А холм и впрямь находился неподалеку. Медленно поднялась она по тропе с восточной стороны. Пока взбиралась она все выше, туман постепенно редел, и вот, наконец, добралась она до вершины и вошла в солнечный свет. И шагнула она вперед и поглядела на запад. А там, прямо перед ней, нависла громадная голова Глаурунга, что заполз на холм с другой стороны. И нежданно-негаданно встретилась девушка взглядом с глазами дракона, исполненными смертоносной злобы. Ужасен был взор этих глаз, вобравших в себя пагубный дух Моргота — повелителя дракона.